одна из очень важных тем. Как бы, если мы, я знаю, что многие из вас приехали именно за этим, получить ведение, цель в жизнь. Вот. И я сегодня просто скажу, расскажу вам, что такое видение, что такое цель, как ее получить. Многие спрашивают, знаете, для чего я родилась на этой земле, что вообще, какая моя цель на этой земле. И, знаете, большинство людей задаются этим вопросом. Но почему-то у христиан это самый такой номер один вопрос, что я здесь делаю, для чего я родилась, особенно у женщин, потому что у нас в христианстве религия настолько задавила, настолько уничтожила, что мы только начали выкарабкиваться из нашего состояния и понимать, кто мы и что мы должны делать. Только-только начинаем. И очень важно, знаете, перед тем, как поднять свою цель, нам нужно очень важно понять, кто мы и кому мы принадлежим. Ты не можешь, знаете, отдать, посвятиться и служить тому, кого ты не знаешь, во-первых, с кем ты не имеешь никаких отношений. Как ты можешь отдать свою жизнь на служение, вообще все, что ты имеешь, следовать за кем, за кем, кого ты не знаешь. И знаете, наш Творец, наш Бог, перед тем, как Он сотворил каждого из вас, Он имел уже предназначение, имел уже цели. Уже есть, ваша судьба уже предназначена, уже как, он есть альфа и он есть омега. У него он начало и конец. Он знает ваш, он видел ваше начало, он видел ваш конец. Уже это произошло. В его глазах, перед ним это уже все произошло. Но нам нужно найти себя, понять нашу цель в Боге. Вы знаете, я увидела, даже когда человек рождается, даже в мире, он, знаете, люди быстро в мире, люди быстро находят, что им нравится, чем они хотят заниматься, что они хотят делать. Но почему-то, когда они приходят к Богу, они сталкиваются, приходят в церковь, можно сказать. Когда ты приходишь к Богу, ты ясно начинаешь видеть свою цель. Но как только ты приходишь в общество людей, ты почему-то куда-то эта цель исчезает. Тот тебе говорит это делать, тот тебе говорит, тот ты должен вот это делать, тот говорит, и мы теряемся. Поэтому очень важно, что нам идти к Богу, общаться с Богом и просить у Него Его цели для нашей жизни, Его ведение, Его предназначение на нашу жизнь. Потому что люди в мире, которые мы видим много успешных людей, они преуспевают. Почему-то даже, может, даже некоторые из вас преуспевают в ваших работах, в бизнесе. Потому что вы нашли то, что вам нравится делать. Вы увидели, я знаю, что некоторые делают то, потому что там больше зарабатывается. Но если тебе это нравится, ты нашел то, что ты любишь делать. Почему? Потому что я верю, что тебе говорили, это не для тебя, ты должен вот это делать, вот это. Ты говоришь, нет, я не хочу быть медсестрой, я не хочу кого-то там откачивать, реанимировать. Я только кровь вижу, сразу в обморок падаю. Знаете, есть такие. Вот мне нравится разные другие вещи, работать в магазине, бизнес свой открыть, мне нравится делать дизайны. Вот это мне нравится делать. Знаете, и мы настолько firm, мы настолько убежденные в том, что мы хотим делать в нашей жизни, но как приходит цель от Бога, тут мы уже позволяем каждому залазить в нашу жизнь и говорить, что, где мы должны быть и что мы должны делать. Тут мы позволяем нашим мнениям людей в нашу жизнь. И мы теряемся. Я такая была. Я пришла, когда я пришла к Богу, когда я отдалась и когда я посвятила, очень важно посвятить свою жизнь. Потому что, дорогие, забудьте за ведение, забудьте за цель, если вы не посвятили вашу жизнь Богу. Если вы посвятились, если вы отдали, продались Ему на все 100%, тогда вы сможете свободно, прямо идти за Богом, и то, что Он приготовил для вас, вы исполните. Вы не отступите ни назад, ни налево, ни направо. Я это знаю по своей жизни, и сколькими людьми мы работаем, мы это видим. Когда ты отдал свою жизнь Богу, посвятил ее, не покаялся, а посвятил. У нас это было посвящение вчера, вы делали это. Тогда ты берешь, знаете, то, что Он приготовил для тебя, ты берешь эту миссию, ты берешь эту часть Его ноши, ты берешь на себя, и ты следуешь за Ним. Вы знаете, человек даже, когда перед тем, как что-то создать, построить, он уже имел даже название для этой вещи. Даже название. Например, когда люди сидели на полу, не было стульев. Он говорит, надо что-то, ну, на чем-то сидеть. На полу долго не посидишь, когда приходят гости. Посидишь на ковре, как бы задница, ну, попа начинает уже болеть, ноги начинают затекать. Надо что-то придумать, такое, чтобы сидеть. Давайте такое. Он создал стул, все, как бы он знал, вот это на что сидеть. Ну, как бы у каждого, скажем, в каждой нашей нации свое название. Но они, давайте сделаем то, чтобы на чем сидеть. Поэтому, тем более, если человек это сделал, знаете, как бы у него уже есть предназначение для этой вещи, чтобы сидеть. Понимаете? Тем более наш Небесный Отец. Я просто хочу внести вас, что вы не напрасно здесь, что вы не напрасно живете, дорогие мои, что вы не напрасно дышите дыханием Бога внутри вас, живого действующего Бога. Он вдохнул в человека свое дыхание. Поэтому настолько дьявол ненавидит, он ненавидит тебя и меня. Почему? Потому что в нас живет Дух Святой, в нас живет дыхание Бога. Нас находится. Он Бога терпеть не может. Он ненавидит его просто лютой ненавистью. И это отражается на человека. Плюс мы образ и подобие нашего Бога. Мы напоминаем его, ему, нашего Творца. Поэтому он идет против. Почему? Он тебе все даст. Он тебе все даст. Он даст тебе успех. Он даст тебе там, то, что ты хочешь. Но он уберет у тебя самое главное. Он уберет у тебя цель из твоей жизни. Ты будешь все иметь, но ты не будешь понимать, для чего это оно тебе вообще все дано. И большинство из нас, мы так и живем. Знаете, мы сталкиваемся с христианами, которые ходят в церковь, сами не знают, чего они вообще туда ходят. Знаете, я тоже порой такой, у меня лампочка зажглась. Я такая думаю, окей, чего я вообще хожу в церковь? Чего я трачу свой выходной, который я всю неделю пахала, работала, прихожу, отсидела, этот стул, посидела, прослушала еще очередную тему, которую я уже начала перебирать. Так, прошлая тема была лучше, это какая-то сегодня, не знаю, пастор, наверное, мало молился на этой неделе, и, наверное, не, знаете, плохо бодрствовал. Знаете, я начинала уже перебирать. Я начинала уже думать, что я вообще хожу сюда, что я здесь делаю. Мы сами не понимаем, знаете, многие так машинально ходят, церковь, как бы церковь, это, ну как, я не скажу в церковь, в здание. Мы есть церковь Христа. В здание, где мы все собираемся. Знаете, и мы, многие так вот приходят с семьями, сидят и не знают, что они вообще тут делают. И только под конец жизни, или когда начинает Бог действительно стучаться в их сердце, они начинают просто задавать эти вопросы Богу. Для чего? Что я здесь делаю? Что я должен делать? И поэтому мы часто слышим, тоже много свидетельств к нам приходит, когда они слышат темы, которые здесь говорятся, знаете, они откликаются, этот крик их, знаете, внутренний крик, который уже так давно у них это был, эти вопросы, для чего я вообще рожден на этой земле? Я не стадо баранов, мы не стадо овец, которые, знаете, идем, вот куда повели, вот пастор повел нас в загон, вот туда мы и пошли. Для каждого из вас, для каждого из нас есть предназначение и есть цель, для чего ты и я рождены. Мы часто смотрим на помазанников, знаете, на служителей. Мы думаем, вот у него цель, вот от Бога план у него. Кто я такая? Да кто я? Да Господь. И мы начинаем себя унижать, начинаем себя опускать, что вот ты в него, вот он у тебя особый, а я вот никакой. Это ложь дьявола, дорогие мои. Я тоже так раньше думала. Я, знаете, сравнивала дары Божьи. Знаете, вот, знаете, как вот этот, кому-то дал 10 талантов, кому-то 5, кому-то 1. Да, кому-то больше доверено, потому что он прошел больше, он способен вынести так много. Кто-то способен на 5, кто-то способен на 1. Кто-то на четверть способен, кто-то там на треть способен. Это не говорит, что ты меньше, и что ты, как бы, Бог смотрит на тебя иначе. Но мы все драгоценные, мы все особенные в его глазах. Просто что ты сделаешь с этим талантом? Что ты сделаешь с этим даром, который Бог дал тебе? Проживешь ли ты свою жизнь всегда, унижая себя, и закопаешь его, или ты начнешь приносить плод? Маленький, но плод. Мой маленький плодишек. Я сказала, Господь, все, что ты дал мне, даже это самое маленькое зернышко, которое ты дал мне, я его посажу, я его закопаю, я его, оно принесет плод. Я буду его поливать, я буду его насаждать. Я, знаете, не закопаю и забуду за него, но я буду поливать его, я буду за ним смотреть, следить, чтобы это маленькое зернышко принесло плод для тебя. Каждый из нас, мы не знаем, что нас ждет в будущем, поэтому мы должны начать сейчас. Бог имеет для нас, каждого из нас, предназначение. Иеремия, хочу прочитать, мне настолько нравится это место из Библии. Иеремия, 1 глава, 5 стих. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, Иеремия говорит, о Господи Боже, я не умею говорить». Это как часто мы говорим о себе. «Да кто я? Я два слова связать не умею». «Да кто я? Чё вообще, Господь, чтобы пойти кому-то что-то сделать?» Я не говорю сейчас за кафедру. Я не говорю сейчас, ты пошел кому-то там, знаете, там встал и начал там чесать кого-то там, приводить к Иисусу. Я говорю, маленькое то, что ты можешь помочь кому-то. Кто-то в трудном состоянии, с маленького начинать. Мы сразу думаем о больших вещах, но начинаем с маленького. «Я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Это как прообраз. Знаете, то, что каждого из нас, когда мы рождаемся, у нас, знаете, Господь, наш Бог, Он уже имеет предназначение. Он познал тебя и меня. Он тебя уже, и меня также знает уже по имени. Знает, знаете, новое имя, новая жизнь. Он знает тебя. Я просто хочу донести это вам, чтобы, что вы не просто здесь, на этой земле. Вы не, знаете, ты не просто домохозяйка. Ты не просто девушка, которая там... мечтаешь замуж выйти или заиметь какую-то карьеру. Ты не просто это, ты дочь царя царей, и для тебя есть цель, для тебя есть предназначение на этой земле. Прежде тем, как нам узнать свое предназначение, нам нужно познать его, Бога. Нам нужно посвятить свою жизнь ему. И знаете, почему многие, знаете, я верю, я знаю, что Бог приходит, говорил многим из вас, что делать, как бы, куда идти. Но нам порой трудно, знаете, принять решение. Нам приходится порой оставить что-то, пожертвовать чем-то, чтобы приобрести эту цель и видение в нашей жизни. Мы думаем, что сейчас, как бы, когда мы пришли, Бог освободил нас, все, сейчас настолько все, Бог ничего не будет у меня забирать, Бог ничего не будет, знаете, там, делать то, что мне будет неприятно сделать. Помните этого богатого юноша? Он тоже подошел к Иисусу и спрашивает, что мне делать, чтобы унаследовать Царство Божие, чтобы стать совершенным. Он тоже, как бы, все законы, все исполнил, но цели не было. Он со всем своим знанием сидел на одном месте. Как бы на одном. Не говори на одном. Он сидел, он ничего не делал. Сидел на попе, да. Это такой прообраз, да. Он ничего не делал. И знаете, и так как мы тоже выглядим, мы нас, знаете, приходит такое состояние, что ты или должно что-то произойти в моей жизни, какая-то перемена, или я уйду, или я ухожу. Что я буду здесь делать? И когда он пришел к Иисусу, Иисус увидел его, он ему понравился, он ему очень понравился, он хотел его взять в ученики. Это представьте, какая привилегия. Иисус, наоборот, всех выгонял, а то этого единственно пригласил, он дал ему шанс. Если хочешь, вот, иди за это, вот это ты должен сделать, ты должен пожертвовать своим имуществом, то, что ты имеешь сейчас, пожертвовать, для того, чтобы приобрести Божью волю в своей жизни, Божью цель. В его жизни. И знаете, он посмотрел, наверное, взвесил. Так, у этих крыши над головой нету. Не знают, когда они будут завтра кушать или нет. Посмотрел, наверное, на их одежду. Что это стоит? Как бы, никакая одежда, они как бомжи ходили, то спали там на улице, если там их пригласят в хором, они в хоромах поспят. Знаете, я думаю, он видел это, и он, наверное, ученики ему сказали, ему рассказали, как они живут. И он, наверное, взвесил, и, знаете, что стоит идти за Иисусом, что стоит цель в жизни. И он сказал, наверное, я останусь. Я верю, я думаю, что как бы он не потерял спасение, но просто он не приобрел эту полноценную жизнь, знаете, жизнь с избытком. Я знаю, что многих из вас Бог уже призывал. Бог уже призывает. И мы ждем что-то сейчас особенного. Молния с неба сойдет. Ангел Божий придет, откроет свитку и начнете читать твое будущее и твою цель. Многие из нас так думают, что так произойдет. Вот. И мы за многих тоже молимся за ведение. И они как бы ничего не чувствуют. И они думают, но я не получил ведение. Я не получил. Как я отсюда уеду? Я должен получить ведение. Я говорю, что ты ожидаешь? Что ты хочешь сейчас? Ну я думала, мне сейчас коснется как, меня сейчас как накроет, и я пойму, и я вот ангел придет, и знаете, вот это, и мы такими глазами смотрим. Я когда уехала со своего энкаунтера, меня мало что коснулось. Я просто настолько была уверенная, кто мой Бог. Я прочитаю, что такое цель и видение в нашей жизни, в жизни христианина. Это не жить для себя, это не иметь хорошую работу, это не иметь счастливую семью, хорошего мужа, который дарит всегда подарочки, комфортную жизнь, все хорошо. А вы знаете, что такое, знаете, я получила цель, я опять же говорю, когда я посвятила свою жизнь, когда я отдала ему свою жизнь, тогда я поняла. И у нас у каждого, знаете, вот я сейчас прочитаю, очень даже классный стих. Для каждого из нас. Это он сказал Иеремии, но я когда читала, я получила, что для каждого из нас в теле Христа есть, знаете, свое вот особенное предназначение, для которого ты рожден. И это для тебя. Не смотри, я многим говорю, не смотрите на людей, которых, знаете, Бог поднимает или поднял, которые служат уже в служении. И многие говорят, о, я хочу, как у него, о, я хочу, как у нее. Вот это, знаете, делать то, что она делает. И потом мы разочаровываемся, когда у нас совсем другое, знаете, когда мы ожидали одно, а получили другое. Как вчера тоже говорилось, то, что Бог дал тебе, это особое и то, что ты должен делать. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами, царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Каждого из нас, дорогие мои, каждый из нас имеет цель и предназначение. Кого-то Бог призвал быть ножом. Вот, знаете, кого-то Бог призвал быть вот бинт, он все равно, он забинтовывает раны, он исцеляет мазью, которую, знаете, елей, как бы у каждого кто-то разрушает, кто-то, знаете, все твердыни, вот эти все, знаете, и тот характер, который Бог дал тебе, это то, с чем Бог будет тебя использовать. Многие говорят, ой, я ненавижу свой характер, я ненавижу, кто я, Господь, измени меня. И знаете, ну это черта характера, вот которая ты, например, ты настолько такая огненная, ты такая вся вот энергичная, вот это Бог хочет использовать для Его царства, для Его славы. Кто-то спокойный, кто-то такой mellow, кто-то, знаете, может выслушать, кто-то может, знаете, сказать вот такое, знаете, спокойное, теплое слово, и оно укрепит кого-то, оно, как, знаете, как елей, и оно приносит мир. И постепенно, когда ты будешь верен в этих маленьких вещах, хотя они не маленькие, это очень даже большое, чтобы даже выслушать кого-то, это для некоторых это очень большой труд. Но я просто вам потихонечку говорю, мы, знаете, многие настолько думают, что цель и ведение в жизни – это что-то такое сейчас, настолько что-то большое и непереступимое, что я должен что-то, не знаю, и посты брать, и молитвы брать, и пройти сколько-то ступеней, чтобы это получить в своей жизни. Это очень просто. Начни делать то, что Бог говорит тебе. Послушание. Это все, что нужно. Мы часто слышим в церквях тоже, как проповеди, о благословении, как стать победителем. Это все классно, это нужно, это нужно. Но у многих, как я говорила, вопросов, очень много вопросов. Что мне делать с тем, что я имею? Я вам серьезно говорю, я когда разговариваю с людьми, которые ездят вторые и третьи страны мира, и мы сами тоже, бывает, что ездим, тоже служим, знаете, и в разные страны. Я вам серьезно говорю, то, что мы имеем, то, что ты имеешь, можешь подумать, что я вообще имею очень мало. Оно может сделать революцию и переворот в какой-то стране. Я говорю, мы когда едем, я смотрю, думаю, Господи, я плакала, что мне делать? Говорю, я посты брала, молитвы брала, что мне делать со своей жизнью, с моей бесцельной жизнью. Знаете, бесцельная жизнь, когда ты вот сидишь, у тебя столько знаний уже, столько откровений, и ты сидишь. Знаете, мне нравился один служитель, Лестер Саммерл, если кто-то его помнит, очень известный служитель. Мне очень понравилось его свидетельство, когда я его слышала. Он только когда он пришел к Богу, он даже Библию не знал. Он покаялся, он даже Библию, он говорит, а что это такое? Он даже не знал, что такое. И когда ему сказали, что это, и он какое-то одно из мест написал, Писание написало, что идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Он услышал это, прочитал. И пошел. Взял с собой друга и пошел. Пошел, нашел, зашел куда-то там, в одно село зашел, его выгнали. Там постучался, пошел в другое, его приняли. И ему спрашивают, кто ты? Говорит, я проповедник. Чего? Слова Божьего. И знаете, и ему никто не говорил, что там, ему никто не проповедовал ведение, ему никто не проповедовал цель, для чего он рожден. Он прочитал Слово Божье, Библию и пошел. И пошел, и начал делать. И знаете, я читала, я слушала его свидетельство, я и плакала, я и смеялась, у меня куча эмоций было. Я говорю, Господь, я говорю, прости меня за то, что я вообще, знаете, от рождения верующая, как можно сказать, верила, что Бог есть, что Бог живой, и за моей спиной вообще ни одной души спасенной. Я всю себя спасала, все думала за себя. Цель и ведение. Мы настолько потерялись, я говорю, как христиане, что... Ответ очень прост. Бог уже это сказал. Что, какая цель для каждого из нас? И опять же говорила, не хороший дом, не хорошая работа, не прекрасный муж. Как, знаете, у некоторых цель – это выйти замуж. Цель их не жизни. Вот классная цель, знаете. Там никаких вопросов нету. Что мне делать? Какая у меня цель? Там и спрашивать не надо. Там сам человек знает. Еще и других научит, как искать правильных парней. А вот как вот, знаете, как, что касается Бога, у нас сразу, что мне делать? Для чего я здесь, для чего я рождена на этой земле? Марка, 15 глава, 20 стих. Просто нам нужно, дорогие, поставить все на свои места. И тогда мы поймем, какая наша цель, какое наше ведение, что мы должны делать. В Библии уже это все написано. Я говорю, как этот Лестер Саммерл прочитал, и все. И все, и вот на его вопрос закончился. 20 глава, 15 стих. То есть 20 глава, 15 стих. «И сказал им, ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Будут. Ударение сделайте на будут. Знаете, вот это, когда, знаете, когда мы оставим наши желания, то, что наши цели, наши стремления, и возьмем то, что именно планы и цель Бога для нас, вот это, вот оно. Марка, 16 глава, 15 стих. У нас уйдут все вопросы. Уйдут все вопросы. Там уже как Бог будет использовать вас, это уже другой вопрос. Это уже другая вещь. Как? Я не могу вам сказать сейчас, как вас Бог будет использовать, потому что вы индивидуальность, вы личность. У вас есть свой характер, у вас есть свое окружение, где вы находитесь, ваше место, как он будет использовать вас, что он будет давать вам, какие откровения он будет давать вам. Это лично между вами и Богом. У каждого из нас свой путь, у каждого из нас своя, знаете, своя дорога, как мы идем. Но цель у нас одна, дорогие. Цель у нас одна. Освобождать, исцелять, знаете, насаждать, кому-то, у кого-то разрушать. Кто-то нож, я и говорила, кто-то пила, кто-то, знаете, нож, который на масло намазывают. У каждого своя функция, дорогие, но мы все, знаете, как бы... Мы работаем на созидание Царства Божьего. Как мы все части тела, знаете, части. Кто-то рука, кто-то палец, кто-то нос, кто-то ухо. Знаете, кто-то... Но мы все часть, мы все тело Иисуса Христа, мы все часть Его тела. Бог кого-то призывает, знаете, быть тем, тот, который слышит то, все, что, знаете, как происходит. Те, кто видит, те, кто, знаете, запах, те, кто ноги, кто идет и проповедует. И нам никогда, мы никогда не должны, знаете, вот у него лучше, вот он нашел себя, вот он, Бог его использует. Знаете, мы никогда не должны так иметь такой менталитет, такое мышление. Для каждого из вас, для каждого из вас, для вас есть судьба, для вас есть предназначение. Но самое главное, как я опять же говорила, секрет, дорогие мои, секрет найти себя – это познать Его, познать нашего Бога, искать Его лица. Тогда ты, когда ты ищешь Его, ты познаешь Его сердце, ты знаешь, что тебе нужно. Послушание, дорогие мои, это один из ключей, как найти свое ведение, свое предназначение. Послушание. В маленьких вещах послушание. Если Бог тебе сказал пойти помолиться за кого-то, и тебе страшно, тебе настолько такой страх у тебя, что пойти позвонить своей подруге или с кому-то, кого ты, может, так не сильно хорошо знаешь, и сказать, можно я за тебя помолюсь? Мне просто, я чувствую, мне Дух Святой призывает, чтобы благословить тебя в молитве. И тебе настолько страх такой, что думаешь, да, вдруг она меня прогонит, вдруг она меня не поймет в этих маленьких вещах. И ты потихонечку, ты сделала это, сказала, Господь, я была послушна Тебе. Что дальше? Что дальше? И потихоньку ты увидишь, как ты найдешь себя. Я видела многих людей от одного к другому, от одного того к другому. Она сейчас молится за восстановление, восстанавливает. Сейчас у нее там полностью говорит, я молюсь за освобождение. Потом она туда ударилась, потом она сюда. У нее, знаете, и вот это, никак не может себя найти. Но... Будьте с Богом, будьте в общении с Ним. И тогда вы увидите, познаете цель конкретную, и что именно, как вы должны это делать. Каким способом, как вы будете достигать той цели, которую Бог дал, которая вот она, в 16 главе Марка. Это очень-очень важно. Знаете, мы всегда ищем цели и предназначения в Боге вне Бога. Вне Его воли, знаете, сами что-то достигаем, сами своими целями, своими силами. И потом разочаровываемся, когда мы не видим результатов. Я говорю, что я в своей жизни, мы как, знаете, с мужем и как команда, мы поняли, что ключ к успеху, ключ знания своей цели – это наш Бог. Это наш Иисус, это общение с Ним. Это общение с Ним. Если ты оставила, знаете, если вы отреклись от всего, вы знаете, вы освободились, вы посвятили свою жизнь, вы просто смотрите, что Бог сделает, будет делать в вашей жизни. Просто наблюдайте. И самое, и тоже еще один ключ – это послушание. Послушание. цель, сердце нашего Бога, оно к погибающему поколению. Не здоровые нуждаются во враче, но больные. Вы знаете, если бы, смотрите, если бы не, у нас не было видения и не было цели в нашей жизни, мы бы, нас бы здесь не было. Вас бы здесь не было, потому что мы бы этого не делали. У нас, знаете, мы взяли, как бы мы сказали: Господь Бог, дай нам, открой нам твое сердце, открой нам, что ты хочешь от нас, что ты хочешь от меня, Господь, что ты хочешь. Я уверена, если ты Богу задашь этот вопрос, Он тебе скажет, что Он хочет. Он тебе, ты четко и ясно услышишь, что Бог хочет от тебя. И нам Бог, мне Бог открыл, что Он хочет. Бог мне открыл, что хочет, чтобы мы делали. И поэтому мы здесь. У нас такая, ну, такая тенденция у христиан. Нас когда вылечили, нас когда, знаете, мы когда освободились, и у нас такая, знаете, как сказать, тенденция уходить из больницы, уходить и жить своей жизнью. И потом мы удивляемся, почему опять мы встаем вещи, которые мы опять оттуда, от чего мы получали, от чего нас, знаете, лечили. Почему у меня нету цели, почему я опять погряз в свое старое. Потому что мы не призваны жить для себя на этой земле. Мы не для себя. Иисус, когда пришел, Он о себе не заботился. Он не думал, знаете, Он когда пришел сюда на землю, Он когда не родился, так, постройте мне самую крутую хату, еще можно виллу еще одну построить, где чисто летний дом, если когда будет лето или зима, чтобы я тоже отдыхал, крутую тачку мне подгоните, ну, нужно же ездить тоже, от места, да, и от Иерусалима до Назарета тоже там места нужно ездить. Но он унизился, и он взял, знаете, не его цель была жить хорошо на этой земле и приобрести все прелести этого мира. Он не жил для себя, он жил для людей. И вот это, когда мы читаем Слово Божие, когда мы читаем Библию, мы ясно видим цель и предназначение для каждого из нас. Его ученики, что они делали? Какая, знаете, что они делали, когда Иисус ушел? Они распространяли Царство Божье на этой земле. Бог нуждается в тебе сейчас, такой, какой ты есть. Он нуждается в тебе прямо сейчас, такой, какой ты есть. Мы никогда не станем совершенными. Никогда. Ты будешь, вот, провалы у тебя будут, у тебя ошибки будут. Но вот такой именно Бог тебя любит, такую именно Бог хочет тебя использовать. Именно такой, как ты сейчас, Бог хочет дать тебе цель, хочет дать тебе направление, направление. Знаете, куда ехать, куда лететь. И мы будем молиться сейчас о том, чтобы вы увидели направление, увидели ясность. У нас, когда пилот летит куда-то, он не говорит: ну, садитесь, пассажиры. Спрашивают, куда летим, пилот? А, не знаю. Когда бензин закончится, вот когда вот тогда, где приземлился, там и узнаем, где мы. No. Нам нужно перед тем, как мы, знаете, куда-то что-то делаем, куда-то мы идем, мы должны знать предназначение. Но предназначение дает Бог. Не мы. Не мы говорим Богу, куда ему нужно идти и куда нам нужно идти. Он говорит нам. Он хозяин, он хозяин. Он, знаете, мы должны у него, опять же, иметь контакт с ним, чтобы увидеть направление, куда нам идти. Четко и ясно. Да, иногда может, знаешь, будет немножко туманчиком будет, но ты уверена, когда ты с ним рядом, ты никогда не пропустишь тот exit, тот выход, который тебе нужен, или куда, ну, поворот, который ты должен сделать. Ты никогда его не пропустишь, если ты будешь с Богом. Потому что, знаете, если нам ждать только совершенства, или то ты всю жизнь так проживешь и умрешь, и опять же не будешь совершенным. Поэтому очень важно, я говорю, очень важно перед тем, как что-то делать, план, цель, именно направление, не то что цель, направление, куда идти. Цель нам ясна, что мы должны делать. Видение нам ясно, что мы должны делать. Направление, какое нам взять. Для каждого из вас это свой путь, свое направление, свой, знаете, своя, куда вы должны достичь. И мы будем об этом молиться, чтобы Бог открыл вам. Кому-то сразу сейчас придет, кому-то придет через время. Знаете, не разочаровывайтесь, что, знаете, я как бы о чем я говорю, это, знаете, я уехала со своего энкаунтера, и я такая, знаете, как бы я знала, что я должна делать, я знала, что как бы, ну, свои способности, но я как бы сильно на них и не надеялась, потому что я знала, это не моя опора. И я просто, знаешь, я все, что я просила, я говорю, Господь, направь меня в правильное русло, правильным направь меня к правильным людей, с кем я должна быть, с кем я должна совершить то, что ты мне предназначил. Как бы не дай мне быть одной. Это очень важно, дорогие, не быть одними. И мне очень нравится, знаете, история, наш пастор всегда эту историю говорит. Он рассказывал, что он читал где-то в какой-то книге или передачу смотрел. Один пастор, это пастор рассказывал один, он шел, это именно о цели, о ведении. Он говорит, он шел после огромного шторма, шторм, знаете, был, и по пляжу прогуливался, и на берег смыло очень много этих морских звезд. И большие, и маленькие были. И один мальчик, там, подросток, брал эти звезды, в ведро складывал и выбрасывал в океан. Их там много было, океан, пляж был большой. И он так посмотрел на его труд, знаете, он туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Говорит, что он делает? И он ему говорит, эй, говорит, иди сюда. Говорит, ты знаешь, что это, ну, твой труд, ну, как бы, он напрасен. Они все равно сейчас солнце выйдет, и они высохнут, и они умрут. И он говорит, да, говорит, но тех, которых я спасу, они будут жить. И мне настолько нравится эта история, что мы не всех можем достигнуть, мы не все можем, знаете, успеть в нашей жизни сделать, но тех, кого мы соприкасаемся, они должны встретиться с Богом, они должны познать нашего живого Бога, мы должны, знаете, засолить вокруг себя территорию, чтобы люди начали искать Бога, искать жизнь. Это наша цель. Для чего Иисус был здесь? Он не мог, он не успел все сделать, но он передал эту миссию нам. Он передал нам то, что в твоих силах. Бог никогда не даст тебе сверх того, что ты можешь перенести, то, что ты сможешь сделать. Хотя бы то маленькое, то, что Бог доверил тебе. Будь послушна, будь верна в этом. И давайте мы сейчас будем молиться о том, чтобы пришло направление –